Проще будет разрушить порт и сравнять эту гавань с землей. Тим имел чрезвычайно высокий статус, что оказалось для Лилина огромным преимуществом, поскольку первый шпионил для него. В этот момент Робин Гуд подошел к нему и доложил: «Босс, все войска, имеющиеся в этом месте, были полностью уничтожены. Рональд в настоящее время направляет наших людей на штурм особняка маркиза Луиса». Тело Робин Гуда было покрыто множеством пятен крови, а с его клинка даже свисали куски людской плоти. «Маркиз Луис должен умереть, остальное не имеет значения. Маркиз Луис все-таки был старым лисом. Если ему удастся сбежать, могут возникнуть и другие проблемы». Лилин не был настолько прост, чтобы позволить ему себя одурачить. «Что насчет Тима?» Робин Гуд, казалось, хотел что-то сказать, но остановился. «Зависит от его удачи. У маркиза Луиса есть еще несколько детей, не достигших половозрелого возраста. Нам просто нужен кто-то, кто возглавит семью Золотого Терновника, чтобы их феодальные владения не были конфискованы королевством». Лилин махнул рукой. «Пойдем со мной, у нас еще есть более важные дела». Для Лилина здесь было два места, являющихся самыми важными источниками богатства. Одним из них была официальная резиденция маркиза, а другим, естественно, место, где Баруш собирал материалы для своей башни волшебника.